Глава четвертая. Жень, а Жень? Это опять меня тряс за плечо неугомонный Усачев, мой тезка. Теперь он уже в пятом классе. Чего тебе? Я тяжело ворохнулся в постели. Выскользнув из-под щеки, шмякнулась о пол книга. Нет, положительно в этом доме человеку невозможно при полном покое и тишине почитать художественную литературу. «Ну, Жень, а? Там тебя какой-то дяденька спрашивает». «Что?» Меня как ветром сдуло с кровати. Даже не поинтересовавшись подробностями, я загрохотал вниз по лестнице, руки мои, на ходу перебравшие все должные пуговицы сами собой, туго сжались в кулаки. Откуда он взялся? Ведь я сам читал фельетон в газете. А вскоре после фельетона еще маленькую такую заметочку. Мол, 3 года... Нет, 3 лет еще не минуло, что-то рановато. Но в воротах, к которым я решительно устремился, маячила совсем другая. Даже издали не похожая фигура. Подтянутый такой гражданин в кожаной куртке. Пестрые ковбойки, фотоаппарат через плечо, беретик. Кто бы это еще? Всматривался я, замедляя нарочно шаг. Но гражданин в куртке сиял мне навстречу улыбкой, настолько радушной, что она как бы раздвинула скулы, отдалила ухо от уха, и все его лицо вдруг сделалось в ширину просторней, чем если мерить от лба к подбородку. «Колька!» — заорал я, бросаясь к нему. «Мы обнялись, мы 100 лет не видались». Это был Колька Бирюков, собственной персоной. «Да чего же ты сам не зашел?» — спросил я. «Дорогу забыл?» «Ну идем. Ребята, знаешь как?» «Нет», — нахмурился он. «Не могу. Времени, понимаешь, в обрез. Я ведь с поезда на поезд. А ты свободен?» «Я, конечно. Ну и порядок». Он оборотился, сделал знак. Серая «Волга» с шашечками на борту и с погашенным огоньком, стоявшая невдалеке, послушно двинулась к нам. «Куда?» — спросил я. «На Киевский вокзал». «На Киевский?» — удивился я. «Так это же рядом. Пешком можно». Киевский вокзал и впрямь был совсем рядом, рукой подать. Тут ведь у нас все рядом. «Садись, садись!» — Колька похлопал меня по плечу, открыл дверцу. «Времени мало, с поезда на поезд». Мы покатили. «А ты куда едешь?» — спросил я. «В Трусковец, в санаторий». «А что у тебя?» — я невольно с испугом покосился на его живот. Мне было известно понаслышке, что в Трусковец ездят лечиться те, у кого в животе всякие неполадки. Надо же, совсем молодой парень. Заболел, что ли? Нет, отмахнулся Николай. Просто, понимаешь, путевка горела в месткоме. Прислали путевку. Никому не надо, не годится. А у меня как раз отпуск. Вот и пришлось ехать. Скука там, говорят. Через 5 минут мы были на Киевском вокзале. Колька расплатился с таксистом, и, как я заметил, дал ему сверхсчетчика полтинник. Футы-нуты. Мы пересекли зал ожидания и вошли в роскошный ресторан, где гомонила публика. Витало гулкое эхо и пахло жареным луком. Сели за столик, покрытый жесткой белой скатертью. В стеклянной вазе были цветы, белые и желтым. Нарциссы, что ли? Да, кажется, они так называются. «Ну как дела?» — спросил Колька Бирюков, широко расположив на скатерти локти, наклонясь ко мне, потому что вокруг очень сильно галдели. «Как жизнь?» «Ничего», — ответил я, — «нормально». «Заканчиваешь?» «Да, последний год. А это?» — Колька щелкнул себя по кадыку. «Есть?» «Нет», — покачал я головой. «Нету. Давно нету». «Понятно. Куда же собираешься двигать?» Я неуверенно пожал плечами. То есть я мог бы, конечно, рассказать ему, Кольке Бирюкову, о своих намерениях, поделиться с ним своими пока еще робкими планами. Но мне было просто неловко и стыдно тратить на эти пустяки драгоценное время, тем более что Колька сам говорил, времени в обрез, с поезда на поезд. И прежде всего надо было его самого расспросить о его делах, о его житье, обо всем, что было с ним за эти долгие годы. Я все еще не мог прийти в себя от неожиданности и поверить, что сейчас передо мной собственной персоной сидит не кто-нибудь, а именно он, Коля Бирюков. Сидит себе, разложивши локти, и улыбается от уха до уха, как ни в чем не бывало. Впрочем, нашу беседу прервал официант. «Слушаю вас», — сказал он. Колька раскрыл меню, распорядился. Две селедки, два борща, двое котлет. Потом взглянул на меня и снова щелкнул себя по кадыку. «А это?» «Что?» Я уж было подумал, что он опять спрашивает, остался ли у меня голос. Но догадался, что он не об этом спрашивает, а о другом. «Нет», — сказал я, слегка смутившись. «Нет? Ну, тогда и я нет». «Нет», — объявил он выжидающему официанту. «Ситро дайте». Все-таки он был мировой парень, Колька Бирюков. Железный друг. «А ты как поживаешь?» — спросил я, когда отошел официант. «Все там?» «Там, хорошо поживаю. Вот уже четвертый год, северный получаю. И я теперь, Женька, между прочим, председатель месткома в зверосовхозе». «Иди ты», — не поверил я. «Ей-богу, недавно выбрали». Я сидел и хлопал глазами, все еще не смея поверить. «Председатель месткома. Это просто поразительно, как у нас смело выдвигают молодежь. Вот теперь-то, небось, он и в самом деле Николай Иванович». Нам принесли борщ. Горячий, красный, пахучий. Чудо, а не борщ. «А собака твоя как поживает?» — спросил я. «Пон?» Колька полез в нагрудный карман, достал оттуда тугой бумажник, вынул фотокарточку. «На, погляди». С фотокарточки смотрел на меня, высунув язык, очень потешный пес. Белый, с черными пятнами, ужасно лопоухий и потому отдаленно смахивающий на самого Кольку Бирюкова. Отличный пес. «Это я сам снимал», — пояснил Николай, похлопав кожаный футляр своего фотоаппарата. Потом достал из бумажника еще одну карточку, протянул мне. «И вот еще, сам снимал. С карточки смотрела на меня какая-то незнакомая девушка. С чуть раскосыми глазами. Скуластенькая такая, широко улыбающаяся. И тоже чем-то похожая на самого Кольку Бирюкова. «А кто это?» — спросил я. «Это Люба. Моя жена». Я балдел от минуты к минуте. Ну надо же, с таким вот достоинством выдавать одно за другим. Председатель месткома, моя жена. А почему она с тобой вместе не едет на курорт? «Ей сейчас нельзя ехать», — ответил Николай. «Мы скоро ждем сына, либо дочку». На сей раз, как мне показалось, Колька и сам немного засмущался. Концы оттопыренных ушей явственно покраснели. Но, может быть, это вовсе не от смущения, а от гордости и счастья. Да, передо мной сидел счастливый человек. Совсем уже взрослый человек, если принять во внимание только что выясненные обстоятельства. И еще не окончательно взрослый, коли у него краснеют уши. Во всяком случае, это был определившийся в жизни человек, который знает свое место и который знает себе цену. Что я был перед ним? И мог ли я доверить сейчас ему, старому другу, мои мечты, мои надежды и планы? Мне очень хотелось их поведать, потому что никому иному, кроме Кольки Бирюкова, я не мог бы до конца открыться. Мне хотелось объяснить ему, что, кажется, мне не прожить на этом белом свете без музыки. Но вот когда оглох Бетховен, он ведь все равно не смог жить без музыки. Или Скрябин, сочиняющий прелюдию для одной левой. Да останься он без обеих рук, он зубами грыз бы клавиши, и они бы у него звучали. Так вот, если бы мне все начинать сначала, вернуться на 100 лет назад, если бы мне заранее знать, что я поеду из Тихого Липецка в Москву и буду счастливым человеком, у которого есть голос, а потом стану несчастным человеком, у которого нет голоса. Кабы все это мне знать наперед и решать самому, я бы все равно поехал. Да-да, поехал бы. Я уже твердо решил стать музыкантом. И у меня были надежды. Имелись кое-какие планы. Мне очень хотелось рассказать о них Кольке Бирюкову, но я не посмел. Я боялся, что с Колькой Бирюковым могло приключиться то, что бывает иногда с людьми после горькой неудачи. Они и оглянуться не хотят туда, где им не повезло. Ну разве за тем, чтобы плюнуть? И я постеснялся заводить этот разговор. Тут нам принесли котлеты. С жареной картошкой и дольками соленого огурца. Да чего же здесь здорово кормят, в этом роскошном ресторане на Киевском вокзале. «Ну а как поживает Владимир Константинович?» — справился Николай. Я вслушался в интонацию, с которой был задан этот вопрос, и для верности всмотрелся в Колькино лицо. Не кроется ли за этим вопросом старая обида или мстительная насмешка? Но нет, ничего такого не крылось. В этом заданном вопросе был лишь искренний интерес, и даже более того, мне показалось, что в этом вопросе прозвучала та сдержанная почтительность, с какой председатель месткома должен справляться о том, как поживает директор. «Хорошо», — сказал я, — «работает, только иногда хворает, у него печень». «Печень?» — воскликнул Колька. «Так вот с печенью и надо ехать в Трусковец. Там как раз печень вылечивают. Ему туда путевку надо, а они, елки-палки, засылают путевки без надобности, где никому не годится. Вот и приходится мне самому ехать. Скука там, говорят». «Ты бы на обратном пути зашел к нему», — посоветовал я, — «к Владимиру Константиновичу. Он, знаешь как, он до сих пор из-за тебя переживает». Я из скромности умолчал о том, что нашему директору случалось переживать и по другим поводам. «Что ж, может и зайду», — сказал, поразмыслив Николай. «Только на обратном пути». «Мне на обратном пути много чего надо провернуть». «Слушай, Женька», — вдруг озаботился он, — «ты не знаешь, как сейчас в Москве насчет пианин?» «Каких пианин?» «Ну, я имею в виду, свободно с ними или записывают на очередь?» «Не знаю», — с сожалением признался я. Меня как-то в последнее время не сильно занимал этот вопрос. «А зачем?» «Купить надо». «А зачем тебе?» «Да это не мне», — сказал Колька, и концы его ушей опять запунцовели. «Это не мне, а сыну или дочке, еще неизвестно кому». «А, да», — сказал Николай. «У нас там, правда, еще нет музыкальной школы, но я буду сам учить. Для начала сойдет. Я ведь все помню». Он опять наклонился ко мне и, пытая взглядом, верю я или не верю, повторил: «Я все помню, Женька, все». Но тут репродуктор, висевший в ресторане, сообщил, что начинается посадка на львовский поезд. Тот самый поезд, на котором Кольке предстояло ехать. Мы поспешно допили ситро.